Глава вторая. Ты — это не твой мозг. При мыслях о психологии в нашем сознании обычно возникают образы Фрейда и психоанализа. Мы воспринимаем ее почти исключительно как вербальный и когнитивный процесс. Когда я впервые рассказываю людям о телесно-ориентированной психологии, приходится объяснять, что хотя она и сосредоточена на работе с нервной системой, она не является полностью невербальной. Разговорная терапия ориентирована на анализ истории, а метод SI раскрывает и исследует, как наша история влияет на тело. Другими словами, в телесно-ориентированной психологии на разговорах вы далеко не уедете. В SI мы рассматриваем тело как главный источник коммуникации. Чтобы исцелиться, нужно слушать, потому что тело может рассказать нам то, чего никогда не выразить словами. Терапия сверху вниз. Те формы терапии, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в современном мире, психодинамическая, более известная как разговорная терапия, когнитивно-поведенческая, КПТ, и диалектическая поведенческая терапия, ДПТ, это все подходы сверху вниз. Они учат людей менять свои мысли и поведение. Хотя на поверхностном уровне такой принцип коррекции может быть эффективен, он не позволит добраться до сути проблемы. Он не затрагивает основную часть, которая нуждается в исцелении. Терапия сверху вниз имеет право на существование. Я считаю, что есть определенная польза в том, чтобы понять и осознать свою историю и наполниться ощущением, что собеседник тебя слышит. Нередко травма возникает вследствие чувства, что нас не слышат и не понимают. Мне в ходе разговорной терапии это чувство помогло. Однако настоящая цель терапии — жить более спокойной, полной и осмысленной жизнью, продвигаясь вперед. И именно этот момент разговорная терапия часто упускает — дать пациентам понимание того, как их прошлое влияет на сегодняшнюю жизнь, и самое важное, как облегчить это влияние, не вызвав повторного переживания болезненных событий прошлого. Таким образом, хотя разговорная терапия имеет свои преимущества, я считаю, что она решает проблему лишь частично. С ее помощью пациенты получают поддержку, понимание и возможность озвучить свою историю, но она не должна быть единственным или последним шагом на пути к исцелению. В настоящее время наиболее распространенными формами терапии являются психодинамическая терапия, КПТ и ДПТ. Это во многом связано с тем, что эти методы поддерживаются страховыми компаниями. В психодинамической терапии пациент погружается в мир свободных ассоциаций, что позволяет ему увидеть бессознательные мотивы своего поведения. КПТ, в свою очередь, представляет собой форму экспозиционной терапии, которые часто используются в работе с людьми, страдающими от тревоги и фобий. Это в высшей степени когнитивный процесс, который только еще больше отдаляет человека от его тела. По сути, в ходе КПТ пациенты подвергаются воздействию того, что вызывает у них тревогу, с целью сформировать в этих условиях новые модели поведения. Однако по понятным причинам КПТ может оживлять старые травмы. ДПТ, в свою очередь, учит пациентов регулировать эмоции, выдерживать стресс, развивать навыки межличностного общения и осознанность. Из всех методов разговорной терапии я считаю ДПТ наиболее эффективной, поскольку она стабилизирует нервную систему и позволяет пациентам лучше понять свои текущие переживания. Политика и система страхования оказывают значительное влияние на то, какие методы лечения становятся популярными в конкретный период времени. Например, в 1960-х проводилось множество исследований психоделических препаратов при терапии исцеления, но эти работы были приостановлены, когда у власти была администрация Никсона, и продолжены в ходе кампании, предложенной администрацией Рейгана «Скажи наркотикам нет». Страховые компании поддерживают только основанные на научных данных методы лечения. Поэтому неудивительно, что все наиболее распространенные формы терапии сверху вниз были тщательно изучены и получили убедительные доказательства своей эффективности. Проблема в том, что эти исследования не всегда предоставляют нам полную информацию и часто создают искаженное представление об эффективности методов лечения. Например, КПТ успешно справляется с некоторыми формами неадаптивного поведения, связанного с расстройствами пищевого поведения. Однако возникает вопрос, не начинают ли пациенты после этого употреблять больше алкоголя? В таких исследованиях обычно рассматривается только один показатель, а не комплексное воздействие терапии на качество жизни человека. Мы не измеряем, как в результате терапии меняются отношения пациентов с самими собой и с другими людьми. Если человек больше не практикует компульсивное переедание, но по-прежнему чувствует себя несчастным, я бы сказала, что он не исцелился, даже если исследования показывают обратное. Лишь недавно достижения нейробиологии стали доказывать эффективность телесно-ориентированной терапии и наличие взаимосвязи между телом и разумом. В связи с этим возросло количество соответствующих исследований. Общим знаменателем всех этих нисходящих терапий является то, что они полагаются на способность мозга управлять телом, а в долгосрочной перспективе это не всегда возможно. Боль существует не только в нашей голове, но и в теле. Помимо более рациональных причин, почему разговорная терапия сегодня считается основным методом психологического лечения, играют роль социальные нормы. В западном мире нас приучили подавлять свои чувства. Многие даже не осознают, насколько сильно мы избегаем их проявления. Например, когда плачет ребенок, первый порыв родителей — отвлечь его и остановить плач. Однако мы могли бы взять ребенка на руки и создать для него безопасное пространство, в котором он мог бы прожить свои чувства, такие как печаль, дискомфорт или тревогу. Мы испытываем неловкость, когда сталкиваемся с чувствами, нашими собственными или чужими. Поскольку мы не позволяем себе по-настоящему испытывать эмоции, то и не знаем, как с ними справиться, как успокоиться. Нисходящая терапия сверху вниз не приблизит нас к пониманию этого. Более того, основополагающий вопрос «почему» уводит нас дальше от собственных чувств. Именно благодаря способности чувствовать я смогла так успешно пережить смерть мужа. Я позволила себе быть со своими чувствами, не подавляла их и не превращала горе в умственные упражнения. Тем не менее, нисходящие методы лечения не стоит сбрасывать со счетов. Так ДПТ является отличным дополнением к соматической терапии, которую мы обсудим в этой книге. ДПТ помогает регулировать эмоции, развить стрессоустойчивость, навыки межличностного общения и осознанность. По сути, все это касается отношений человека с собой и с окружающими. Осознанность помогает пациентам регулировать свою нервную систему и приводить в порядок тело. Важно отметить, что ДПТ не ограничивается временем, которое клиент проводит в кабинете терапевта. Это практика, которую можно применять в повседневной жизни. Тем не менее, даже такого подхода недостаточно. Терапия снизу вверх. Как следует из названия, метод СИ или восходящая терапия представляет собой противоположность нисходящей. Она сосредоточена не на том, чтобы изменить мысли и поведение пациента. В фокусе ее внимания — то, как пациент воспринимает мир. Восходящая терапия работает с механизмами «бей, беги, замри», которые заложены в нашей нервной системе, помогая преодолеть и залечить глубокие эмоциональные раны. Хотя в конечном итоге наше поведение тоже изменится, это произойдет в результате внутреннего исцеления на системном уровне. Другими словами, терапия снизу вверх предлагает естественный, а не принудительный путь к изменениям. Еще одно важное преимущество восходящей терапии заключается в том, что она помогает людям решать проблемы, которые возникли еще до того, как они научились говорить. Решить такие проблемы с помощью терапии сверху вниз невозможно, поскольку они находятся за пределами когнитивной памяти. Подробнее об этом чуть позже. Метод СИ позволяет человеческому организму самостоятельно обнаружить корень этих проблем и ранних переживаний через такие симптомы, как мышечное напряжение, ригидность и нарушение рефлексов. Еще одно существенное отличие восходящей терапии от нисходящей заключается в том, что в традиционной разговорной терапии существуют строгие правила, запрещающие прикосновения. Эти правила установлены с целью сохранить профессиональные границы между терапевтом и пациентом и создать безопасную атмосферу, в которой последний сможет исцелиться и проработать свои проблемы. Однако эти правила не учитывают, что прикосновение — это врожденная потребность человека и мощный инструмент исцеления. Это утверждение приобретает особый смысл, если вспомнить, что осязание — это первое чувство, которое развивается внутриутробно и играет в формировании организма ключевую роль. В полости матки-матери мы окружены амниотической жидкостью, которая мягко обволакивает нас и питает, даря чувство защищенности. Это ощущение, когда мы словно находимся в безопасном коконе, универсальный опыт, который является первым шагом на пути человеческого становления. Фактически оно знаменует начало развития нашей нервной системы. Мы буквально созданы для прикосновений. Когда столь естественная потребность нарушена в результате острой или хронической травмы, это негативно влияет на здоровье нервной системы и на способность общаться с другими людьми и окружающим миром. Восстановление способности ощущать прикосновение — важный шаг на пути к исцелению и неотъемлемая часть успешной терапии. К сожалению, этого практически невозможно достичь методами, исключающими прикосновение. В терапевтической практике исцеление прикосновением может выглядеть по-разному. Я работаю с людьми, которые пережили столько травмирующих ситуаций, связанных с прикосновениями, что сама мысль о контакте вызывает у них ужас. Одна из таких пациенток — Эмили. Когда Эмили впервые пришла ко мне, у нее наблюдалась дисрегуляция поведения, она испытывала отвращение к прикосновениям. Нам с Эмили потребовалось несколько месяцев, чтобы выстроить фундамент доверия друг к другу, и чтобы она пришла к пониманию того, что в мире и в жизни есть островки безопасности. Только через полгода совместных усилий мы накопили достаточно ресурсов, чтобы она почувствовала готовность начать работу с прикосновениями. В первый раз, когда Эмили позволила мне к ней прикоснуться, мы 15 минут просидели плечом к плечу, глядя в разные стороны. Ей этого хватило, чтобы начать считать мои прикосновения безопасными. Этот метод работает, и на то есть причина. Наша кожа обладает уникальной способностью сохранять информацию. Когда кожа одного человека соприкасается с кожей другого, ткани говорят на своем языке. В тот день между кожей Эмили и моей состоялся разговор гораздо более глубокий и содержательный, чем тот, что мы могли бы совершить с помощью слов. Прошел год. Эмили входит в мой кабинет, снимает обувь и удобно устраивается на столе, который я называю «стол для прикосновений». Когда я спрашиваю, не хочет ли она сначала поговорить или просто посидеть несколько минут, она всегда отвечает одно и то же. «Нет, я просто хочу залезть на стол». Поскольку память о травмах хранится в наших тканях, на этом столе я работаю с нервной системой пациентов, тщательно прорабатывая фасции. Фасция — это тонкая оболочка, которая покрывает всю мускулатуру тела. Именно здесь мы храним эмоции, которые застревают в теле. И пока мы не освободим эту ткань, эмоции продолжат застаиваться. В своей работе с прикосновениями я уделяю особое внимание стволу головного мозга, где хранятся реакции «бей, беги, замри», надпочечникам и почкам, которые регулируют уровень гормонов стресса, и блуждающему нерву, который передает сигналы от мозга кишечнику и обратно. Его часто метко называют нашим вторым мозгом. Стоит мне прикоснуться к телу человека, в нем часто оживают мысли и воспоминания. И это не случайно. Тело само подсказывает, что нам делать, и сигнализирует о готовности к разрешению проблемы. Когда травмы выходят наружу, происходят удивительные вещи. Это и непроизвольные движения, и жар, и дрожь, и слезы. Физическая реакция человека зависит от того, что ему нужно высвободить. Такое физическое освобождение предполагает альтернативный способ работы с травмой, который не требует, чтобы человек в очередной раз переживал свою боль, как в разговорной терапии. Помимо прикосновений, на пути к исцелению также являются незаменимыми разного рода движения. Непроизвольные движения на терапевтических сеансах помогают высвободить заблокированную травму. Мы словно вытесняем наружу ее застрявшие внутри осколки, чтобы наша система могла их переработать. Кроме того, движение само по себе может сделать нас счастливыми. Вы когда-нибудь замечали, как дети интуитивно управляют своим телом? Или какое чувство свободы и радости наполняет вас, когда вы по-настоящему расслабляетесь и танцуете? И это не случайно. И именно поэтому двигательная терапия настолько эффективна. Подобные прорывы никогда не произойдут в традиционной нисходящей терапии, поскольку в ней отсутствует элемент прикосновения и движения. Основы восходящей терапии. Вильгельм Райх, представитель той же аналитической школы, что и Фрейд, считается основателем телесно-ориентированной психологии. Его основная идея заключалась в том, что мышечное напряжение является прямым следствием подавленных эмоций. Он называл это телесной броней и практиковал использование надавливания для высвобождения эмоций. Интересно взглянуть на те времена, когда мир оказался на перепутье. Очевидно, что большая часть западного общества последовала за Фрейдом. Но что, если бы коллективное сознание захватили именно идеи Райха? Однако в 1911 году Фрейд прибыл в Соединенные Штаты, и его идеи доминировали в мире психотерапии вплоть до конца 1970-х годов. Хотя Вильгельм Райх был первым психологом, обратившим внимание на телесно-ориентированные методы терапии, до него существовала давняя традиция целостного подхода к исцелению тела и разума. Концепция телесного исцеления не нова. Она гораздо старше нашего западного когнитивного подхода. В восточных традициях аюрведическую медицину практиковали еще в 3000 году до нашей эры. Аюрведа — это целостная система, направленная на достижение гармонии между телом, разумом и духом. В то же время возникла и двигательная терапия — йога. Примерно тем же периодом датируются первые сведения о китайской медицине, которая рассматривает тело и разум как энергетическое поле. Невозможно достичь здоровья в одном, не имея здоровья в другом. Они всегда идут рука об руку. Греческий врач Гиппократ, живший в III веке до нашей эры, первым попытался понять связь между телом, эмоциями и процессом исцеления. Он утверждал, что на здоровье влияет сочетание нескольких факторов, таких как питание, образ жизни и особенности окружающей среды. Древний Рим, вдохновленный идеями Гиппократа, разработал системы общественного здравоохранения, направленные на предотвращение распространения микробов и сохранение здоровья населения в целом. В XIX веке в Европе возникло движение приверженцев холистического исцеления, основанного на принципах комплексной заботы о разуме и теле. Работы Райха стали отправной точкой для более пристального изучения этого вопроса, которое продолжалось на протяжении веков. Одним из его последователей был Питер Левин, ставший основателем метода СИ. Терапии СИ — результат исследования глубоких вопросов, которые задавал Левин. Например, почему дикие животные не испытывают таких же глубоких переживаний, как домашние питомцы и люди? В итоге Левин пришел к выводу, что у диких животных есть особые привычки, которых нет у человека и некоторых домашних питомцев. Вероятно, вы и сами наблюдали подобное поведение, возможно, у своей собаки. После того, как животное спасается бегством в дикой природе, оно начинает дрожать. Эта дрожь как бы вытряхивает из тела страх, помогая восстановить и отрегулировать нервную систему. Левин заметил, что современная цивилизация выбирает способы, прямо противоположные этому инстинкту исцеления травм. Допустим, вы попали в автомобильную аварию. На место происшествия прибывает машина скорой помощи, чтобы отвезти вас в больницу. Первое, что скажут врачи — не шевелитесь. Затем они пристегнут вас ремнями. Это полная противоположность тому, что требуется нервной системе, чтобы избавиться от травмы. Вы когда-нибудь замечали, что в момент страха начинаете дрожать? Так ваше тело совершает попытку саморегулирования. Однако в современном мире мы не придаем этому значения. Мы игнорируем и даже блокируем эту вполне естественную реакцию, которая служит великой цели. Левин решил провести эксперимент и обнаружил следующее. Если позволить пациентам совершать спонтанные движения, возникающие после травмирующего случая, они высвободят энергию, которая в противном случае будет заблокирована в их теле. Эти движения могут принимать самые разные формы – дрожь, плач или повышенное потоотделение. Эти движения, какими бы они ни были, служат одной цели – позволяют пациенту безопасно завершить опыт. Удивительно, но это работает не только сразу после травмирующего события, но и спустя долгое время после него. Важны не сроки, хотя, конечно, чем быстрее человек справится с травмой, тем больше у него будет свободы, а именно факт завершения. Строение мозга. Чтобы осознать, насколько важно привлекать наше тело к терапевтическим процедурам, нужно понять, как плотно взаимодействуют между собой мозг и тело. Мозг состоит из трех частей – рептильного мозга, лимбической системы и неокортекса. Каждая из них выполняет разные функции. Рептильный мозг – это древняя часть мозга, которая, согласно теории о триедином мозге, отвечает за базовые функции – выживание и телесные процессы. Дыхание, кровообращение, мышечные реакции, сон, голод, страх. Теория до сих пор вызывает множество дискуссий среди ученых, не находит подтверждения в современной науке, базирующейся на принципах доказательной медицины. Рептильный мозг – самая древняя часть нашего мозга, и его единственная цель – обеспечить наше выживание. Он хранит наши инстинкты, которые помогают выживать с самого начала, с внутриутробного периода. Рептильный мозг контролирует важные функции организма, управляет сердцебиением, дыханием, нервной системой, восприятием собственного тела и окружающей среды, действует только на основании ощущений. Именно благодаря этой части мозга младенец знает, что если он проголодался, нужно плакать. Он ощущает голод и реагирует на это соответствующим образом, обеспечивая себе выживание. Другими словами, рептильный мозг это инстинкт в чистом виде. Именно он запускает механизмы «бей, беги, замри», заставляя нас выполнять действия, способствующие выживанию. Рептильный мозг также хранит сенсорную память о нашем прошлом опыте. Каждый опыт сопровождается ощущениями, которые сохраняются в этой части мозга. Таким образом, рептильный мозг взаимодействует с нашими тканями. Возвращаясь к фразе «тело не врет», можно сказать, что все наши проблемы действительно фиксируются в теле. Ткани хранят память о чувствах, которые рептильный мозг преобразует в информацию, необходимую для выживания. Именно так мы принимаем решения. Да, мозг участвует в процессе, но сам процесс начинается с тела. Сенсорная память отвечает за импульсивные реакции. Сенсорная память. Подсистема памяти, обеспечивающая удержание в течение очень короткого времени, обычно не более одной секунды, продуктов сенсорной обработки информации, которая поступила в органы чувств. Это объясняет, почему во время ретрита, медитации со сканированием тела, передо мной всплыло все мое детство. Я наконец-то получила доступ к скрытым воспоминаниям, которые хранились в теле с раннего возраста. И поняла, почему чувствовала свое тело только тогда, когда оно испытывало дискомфорт. Сенсорная память в моем рептильном мозге способствовала тому, чтобы я и дальше испытывала привычный дискомфорт, моря себя голодом или перегружая тренировками. Я могла полностью отключиться от любых ощущений своего тела. Этот сенсорный опыт был для меня способом выжить. Именно ощущение боли давало чувство безопасности в детстве, да и во взрослом возрасте, когда я испытывала страх перед окружающим миром и неуверенность в своих привязанностях. Мой рептильный мозг знал, что ощущать тело без боли опасно. Рептильный мозг распознает только ощущения и повторения. Его цель — создавать гомеостаз в организме. Лимбическая система, которая включает в себя гипоталамус, миндалину, таламус и гиппокамп, значительно эволюционировала и представляет собой более высокий уровень мозга по сравнению с рептильным. Она служит связующим звеном между высокими и более низкими отделами мозга и регулирует реакцию нервной системы на эмоциональные стимулы. В этой системе мы храним эмоции и воспоминания, а также контролируем такие важные функции, как мотивация. И вот, наконец, неокортекс. Он отвечает за исполнительные функции. Сюда входят действия более высокого порядка, такие как рассуждение и логика. Это часть мозга, которая отличает человека от животных. Мы — единственный вид, обладающий неокортексом и, следовательно, способностью выполнять сложные задачи. наш мозг продолжает развиваться и полностью включается в работу в течение нескольких месяцев после рождения, пока мы находимся на довербальном уровне. Это означает, что младенцы собирают и сохраняют огромное количество информации еще до того, как их мозг получает способность обработать ее и использовать. Мозг ребенка можно представить в виде печатной платы, на которой собраны все схемы, но цепи еще не подключены. В процессе подключения нервные пути, которые применяет младенец, становятся сильнее, а те, что не использует, ослабевают. Если в раннем возрасте ребенка окружает хаос, отвечающие за безопасность нейронные связи становятся самыми сильными и прочно подключаются к печатной плате. Именно поэтому дети с травмами развития чаще страдают психическими заболеваниями во взрослом возрасте. Их мозг сформировался не таким устойчивым, как у ребенка без травм. Нервная система. Когда нам страшно или мы переживаем травмирующий опыт, вегетативная нервная система анатомически и функционально подразделяется на симпатическую и парасимпатическую, связанные с физиологией стресса и регулирующие реакции на внутренние и внешние раздражители, активно включается в работу. Она ответственна за функционирование всех органов и систем организма от дыхания до пищеварения. Если мы не справляемся с травмой и продолжаем испытывать страх, симпатическая нервная система, отвечающая за реакции «бей-беги», остается активированной. В результате организм испытывает негативные последствия. Наша симпатическая нервная система не предназначена для того, чтобы пребывать в постоянном возбуждении. Она должна включаться ненадолго, короткими импульсами, заряжая энергией и мобилизуя в те моменты, когда необходимо задействовать рефлексы «бей или беги». Но поскольку перезагружать нервную систему мы не умеем, многие из нас сегодня живут в состоянии вечной готовности к борьбе или бегству. И вновь мы возвращаемся к вопросу о том, почему попытки понять и исправить это состояние когнитивным путем не приносят результата. Наша нервная система создает дискомфорт для тела, и тело на это реагирует. Мы застреваем в том или ином режиме выживания, будь то борьба, бегство или замирание. А некоторые даже испытывают сочетание этих режимов, как будто жмут на педаль газа и тормоза одновременно. Связь между мозгом, телом и травмой. Мы должны прислушиваться к своему телу, чтобы понимать, какие сообщения оно нам посылает и какие реакции в нем происходят. Это позволит оживить тело с помощью новых воспоминаний. Рептильный мозг, в котором хранятся сенсорные воспоминания, запускает инстинкты выживания, а значит, чтобы исцелить травму, необходимо работать с ней на уровне всего организма. Вот почему так важно воспринимать травму на сенсорном уровне. Это позволит отклеиться от своего прошлого и создать новые инстинктивные реакции. Нужно проработать застрявшую энергию травмы, которая проявляется в виде ощущений, чтобы увидеть ее полностью и справиться с ней. Только пройдя через эти ощущения, наш рептильный мозг осознает, что в них нет угрозы для жизни. Чем полнее мы способны испытывать эти ощущения, тем более осознанно управляем своим воплощенным опытом. Мы достигаем чувства завершенности, что позволяет изгнать из тела энергию травмы, а с ее уходом исчезнет и ощущение опасности. Важно понимать, что хотя большинство травм привязаны к определенному периоду времени, незавершенные воспоминания об этих событиях существуют вне времени и пространства. Каждый раз, испытывая знакомые ощущения опасности, реальной или мнимой, мы сразу возвращаемся к этому незавершенному травматическому опыту. Ткани взывают к рептильному мозгу, и он в ответ на реакцию выживания активирует нервную систему. Если мы не находим способа избавиться от этой энергии, она накапливается в теле и влияет на наш способ взаимодействия с миром и с самими собой. Именно поэтому одной только разговорной терапии недостаточно. Даже если мозг способен представить, что мы находились в безопасности, переживая пик травмы, наши ткани и рептильный мозг говорят на других языках, и это сообщение теряется при переводе. Однажды вечером мой близкий друг Джек, ему тогда было 24 года, решил подвести свою девушку домой после того, как они готовились к экзамену на звание адвоката. Он высадил ее и поспешил к себе. Ему предстояло проехать под железнодорожные эстакады, которые поддерживали бетонные столбы. Когда Джек находился под полотном, его подрезала машина, в которой сидели 8 старшеклассников. Автомобиль потерял управление и на скорости 80 миль в час врезался в бетонный столб. Джек резко затормозил и остался цел, но стал свидетелем того, как на его глазах на дороге погибли 8 детей, один из них под колесами его автомобиля. Хотя приятель не был виновен в случившемся, закон гласит, что участник ДТП не вправе покинуть место происшествия. Он провел несколько часов среди криков, воплей, воя сирен и всех тех неприятных действий, сопровождающих устранение последствий этой жуткой аварии. После того вечера Джек продолжал жить своей жизнью. Он сдал экзамен на адвоката, женился и стал отцом двоих детей. Сегодня ему 54 года, и он боится всего на свете. Когда его дети были маленькими, им не разрешали есть суши. Прошлым летом он испытал панику, опасаясь, что во время ужина на свежем воздухе все подхватят вирус Западного Нила. Надо ли говорить о том, что он очень осторожно водит машину, постоянно притормаживает и с недоверием относится к другим водителям на дороге. Список его страхов можно продолжать до бесконечности. Он все воспринимает через призму опасности, потому что так и не смог изгнать из своего тела энергию травмы. Она застряла внутри, постоянно нарушая регуляцию его нервной системы и искажая восприятие окружающего мира. К данному моменту он половину жизни провел в заторможенном состоянии. Тело и рептильный мозг Джека находятся в постоянном диалоге, сообщая ему, что опасность подстерегает за каждым углом, и он должен каждый миг бороться за выживание. Я встречала много других людей, которые живут в похожем состоянии, и могу сказать, какой бы серьезной ни была травма, каким бы трагичным ни был пережитый опыт, нет необходимости продолжать жить с ним. Нужно просто позволить этому трагическому опыту прийти к своему логическому завершению. Как мозг и тело интерпретируют окружающий мир? Здесь стоит вернуться к вопросу о том, как мы воспринимаем свое тело и окружающий мир. Интероцепция — это способ, с помощью которого мы ощущаем свое тело. Она включает в себя базовые показатели, такие как восприятие температуры, прикосновений, боли, сердцебиения, а также то, как мы ощущаем себя в своем теле. Например, мы можем чувствовать себя больными или здоровыми, испытывать голод, чувствовать себя в безопасности. Интероцепция влияет на процедурную память, которая отвечает за двигательные навыки и за то, как мы выполняем те или иные действия. Чувство интероцепции заложено в нас с рождения. Если между ребенком и значимым взрослым устанавливается здоровая привязанность, иными словами, если взрослый улавливает и верно расшифровывает сигналы ребенка, реагируя на них должным образом, интероцепция будет развиваться гармонично. Например, если младенец голоден и плачет, а в ответ его кормят, то он и впредь будет открыто заявлять о чувстве голода, чтобы его потребности удовлетворили. Однако, если он хочет есть, а значимый взрослый не обращает на это внимания, ребенок отгораживается от чувства голода, чтобы чувствовать себя в безопасности. Как видите, в процессе развития здоровой и хорошо настроенной интероцепции присутствует элемент обратной связи, и она основана на социальном взаимодействии. Наше базовое чувство безопасности начинается именно с интероцепции. Давайте обсудим эту тему подробнее. Люди часто с гордостью говорят о том, что у них высокий болевой порог. Они могут истекать кровью и даже не осознавать этого. Однако то, что мы называем высоким болевым порогом, часто является признаком травмы развития. Это показатель того, что человек отключил свою интероцепцию, в частности, чувство боли, потому что в раннем возрасте его приучили к тому, что его боль никогда не будет воспринята должным образом. У ребенка выработалась неадаптивная модель поведения. Чтобы чувствовать себя в безопасности, он перестал чувствовать боль. Невозможно быть в безопасности, когда не удовлетворена базовая потребность, поэтому лучше вообще не испытывать эту боль. Данная концепция применима не только к негативному опыту. Если мы усвоим, что испытывать положительные эмоции, такие как радостное волнение или счастье, опасно, мы также можем отгородить тело от приятных ощущений. Кроме того, наше чувство интероцепции может обостриться до такой степени, что мы станем чрезмерно чувствительны, а это также может быть вредно для здоровья. Обычно это связано с нашим опытом взаимодействия со значимым взрослым в процессе развития и с потребностью ощущать себя в безопасности во внешнем мире. Если интероцепция нарушена, и мы неверно воспринимаем свои ощущения, это может привести к ошибочным выводам. Например, мы можем чувствовать опасность, когда ее нет, а инстинкты могут сбить нас с пути. В итоге это влияет на нашу нервную систему и приводит к эмоциональной дисрегуляции. Экстерцепция – противоположность интерцепции. Это наше восприятие внешней среды или мира. Например, когда мы прижимаем ладонь ко лбу человека, чтобы определить, нет ли у него жара, это пример экстерцепции. Внешняя среда, в данном случае другой человек, влияет на то, какие ощущения возникнут в вашей ладони. Экстерцепция также формируется на самом раннем этапе жизни и может быть нарушена в результате трудных родов, послеродовых переживаний или вследствие ненадлежащей привязанности ко взрослым, осуществляющим уход за младенцем. Наша экстерцепция влияет на интерцепцию и, в свою очередь, на наши чувства по отношению к этому миру. Проприоцепция — это способность тела ощущать время и пространство. Например, как мы воспринимаем свои руки относительно ног. Эта способность играет важную роль в работе нашей системы безопасности. Например, если кто-то к нам приближается и нужно бежать, мы хотим быть уверены, что успеем добраться до убежища. Наконец, существует нейроцепция — процесс, с помощью которого нейронные связи определяют, являются ли люди и ситуации безопасными или несут в себе угрозу. Нейроцепция объединяет все сигналы и ощущения, полученные посредством интероцепции, экстерцепции и проприоцепции. Нейроцепцию можно представить как зонтик, который охватывает остальные три этапа восприятия. Примечательно, что мы, люди, не всегда осознаем эти процессы как восприятие, вместо этого представляя их фактами. Все эти виды восприятия подразумевают наличие тесной связи между мозгом, телом и эмоциями. Поскольку они постоянно друг с другом взаимодействуют, нарушение в работе одного из элементов искажает все остальные. В совокупности наш мозг, тело и эмоции влияют на функционирование нервной системы. Чтобы исцелить нервную систему, важно учитывать все три фактора. Роль эмоций. Важно осознавать, насколько мы ограничиваем свое восприятие реальности, когда отключаемся от тела. Сенсорные ощущения у людей тесно связаны с эмоциональными переживаниями. Это проявляется на самом базовом уровне. Если вам холодно, вы испытываете не только физические ощущения, но и связанные с холодом эмоции. Если вы с теплотой и ностальгией вспоминаете о холодных зимних днях детства, эти эмоции могут быть приятными. С другой стороны, если в вашей жизни был период, когда вы мерзли и не могли согреться, вы можете испытывать дискомфорт. Эмоции можно воспринимать как интерпретацию возникающих в теле ощущений. Мы привыкли полагать, что эмоции живут в голове, в сознании, но это не так. Задумайтесь на мгновение, когда вы испытываете тревогу, что возникает в вашем теле, мысли или ощущения. При наличии здоровой, полноценно функционирующей нервной системы эмоции возникают в ответ на текущую ситуацию. Однако у многих из нас в состоянии стресса сенсорное переживание вызывает эмоцию, которая связана с более ранним опытом. Когда мы не желаем полностью осознавать свои ощущения, связанные с ними эмоции не обрабатываются должным образом, и это заставляет нас переживать прошлое снова и снова, каждый раз, когда мы сталкиваемся с определенным сенсорным переживанием. Отрыв от тела. Большинство из нас считают свое тело основой существования, поэтому поначалу может показаться странным, что мы способны от него оторваться. Как это вообще возможно? Тем не менее, отрыв от тела происходит постоянно, причем так, что мы этого даже не осознаем. Это может случиться в любой момент и по разным причинам. Рассмотрим такой случай. Ребенок вырос в семье, в которой по какой-то причине не чувствовал себя в безопасности. Возможно, это ощущение возникло в результате жестокого обращения, пренебрежения или чего-то более обыденного. Например, в семье царил беспорядок и хаос. Такой ребенок будет испытывать чувство незащищенности и считать несостоятельными своих воспитателей или опекунов, основная задача которых – обеспечивать его безопасность. В надежде обрести необходимые чувства, ребенок будет делать все возможное, чтобы оставаться привязанным к своим значимым взрослым, включая отказ от собственной автономии. Представьте, что тому же ребенку говорят: «Будь хорошей девочкой, не плачь». Чтобы сохранить отношения со значимым взрослым, малышка, вероятнее всего, откажется от своего эмоционального опыта, когда столкнется с тем, что ее воспитатель считает неприемлемым. Чтобы выжить, начнет верить, что ей запрещено плакать или выражать чувства вообще. Это не позволит ребенку развиваться как личности и стать тем, кем он является от природы, потому что опекун говорит, что этого делать нельзя, а привязанность имеет для безопасности решающее значение. Таким образом, чтобы сохранять связь со взрослым, ребенок должен отдалиться от себя. А чтобы отдалиться от себя, ребенок должен отказаться от своего сенсорного тела. Или, допустим, во время родов шею младенца обвивает пуповина, и он начинает задыхаться. Ребенок никогда не вспомнит, как это произошло, но травмирующий опыт останется в его теле навсегда. Его первый опыт взаимодействия с миром через свое тело был небезопасным, так с чего бы ему хотеть существовать в этом теле? Если обратиться к более ранним событиям, мы увидим, что отделение от своего тела может произойти еще до рождения. Поскольку во время беременности между матерью и ребенком существует тесная связь, малыш иногда чувствует, когда мама испытывает стресс. Это состояние передается ребенку, который в дальнейшем либо замирает, ощущая подавленность, либо пытается ему противостоять, например, с помощью борьбы или бегства. Отстраняясь от своего тела, мы реагируем на страх и стремимся избежать боли. Страх — это чувственное, телесное переживание. Чтобы избежать его, мы вынуждены избегать своего тела. Это древний механизм выживания, сохранившийся со времен пещерного человека. Он сформировался для того, чтобы помогать нам в критических ситуациях, а не для того, чтобы стать образом жизни. Пока мы не научимся принимать свою боль, мы не сможем ее преодолеть. Например, если вы испытываете тревогу, но всеми силами стараетесь ее избегать, вы никогда не научитесь с ней справляться или хотя бы контролировать. В результате вы так и проживете свою жизнь в избегании и неадаптивном поведении. Наверное, большинство согласится с тем, что в долгосрочной перспективе гораздо разумнее ощущать эту тревогу в своем теле, понимать, что она нас не убьет, и постепенно учиться с ней справляться или позволять ей достичь кульминации и рассеяться. Это долго, но схема работает. И процесс должен происходить в вашем теле, а не в голове. Изучение нового языка. Многие из нас огромную часть жизни провели вне своего тела. И когда ко мне приходят клиенты, я, по сути, учу их новому языку. Некоторое время назад я вела группу познания соматического опыта. В начале встречи я объявила участникам, что каждому нужно кратко представиться, но я не желаю, чтобы они в подробностях рассказывали, что произошло с ними на прошлой неделе, зато хочу знать об их чувствах. Я объяснила, что мы не будем концентрироваться на истории, а вместо этого постараемся выразить словами свои переживания. На меня смотрели 8 пар растерянных глаз. «Давайте начнем с меня», — объявила я. «Прошлая неделя была очень важной. Мне предстояло приобрести новый необычный профессиональный опыт, и за 2 дня до этого я заметила, что жутко беспокоюсь, не могла усидеть на месте и постоянно ловила себя на том, что делаю одно и то же. Однако, когда я оказалась в гуще событий, тревога сменилась радостным волнением, и я почувствовала, что могу управлять ситуацией. Когда мы обращаемся к своему опыту, а не к истории, нам проще найти более эффективный способ работы с травмой. Но прежде чем к этому приступить, необходимо развить в себе способность улавливать и идентифицировать переживания, ведь травма часто мешает осознавать, что мы чувствуем. Поскольку телесно-ориентированная психология требует от клиентов, чтобы они слушали, сидели и двигались, осознавая в каждый момент времени свое тело, а именно этого они привыкли избегать, безусловно, возникает некоторый дискомфорт. Моя задача заключается в том, чтобы научить пациентов справляться с этим дискомфортом. Данный процесс обычно начинается в моем кабинете и затем распространяется на внешний мир человека. Это могут быть небольшие изменения. Например, способность выдержать физическую реакцию тела, когда вы говорите другу «нет», хотя знаете, что он хочет услышать «да». Но как только вы овладеете этим навыком, вы сможете устанавливать с людьми менее напряженную и более искреннюю и гармоничную связь. Часто слышу от клиентов один и тот же вопрос. «Мне так неудобно. Что мне делать?» Я им отвечаю. «Попробуйте отметить, что именно вам неудобно, что этот дискомфорт причиняет вам боль, и вы не хотите его испытывать. Выполнив это незамысловатое действие, вы становитесь наблюдателем самого себя. Вы перестаете искать причины дискомфорта, и вместо этого обращаетесь к своему телу, к нынешнему моменту, к тому, что происходит здесь и сейчас. Вы не избегаете боли, а осознаете, что она вас не убьет. Учитесь принимать дискомфорт и даже опираться на него. Разумеется, это проще сказать, чем сделать. Пациенты постоянно признаются мне, что находиться в этом состоянии дискомфорта слишком тяжело или что они вообще не понимают, как это сделать. Я их понимаю. Но научиться быть с собой, стать собственным наблюдателем — это, тем не менее, первый шаг к исцелению в рамках терапии снизу вверх.